книга Второзакония, 5 глава, последние два стиха, 32 и 33. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Книга Притчи, 16 глава, 25 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти. Аминь. Садитесь. Есть много дорог и много путей, но только лишь Бог – путь жизни моей. Один человек так написал. Друзья, могли бы мы так сказать, что через множество путей, среди множества путей, которые есть в этом мире, путь моей жизни – только Бог. Я помню, когда был маленький, я любил книги читать. И вот в одной книге я читал такую историю. Плыл корабль. Был задан определенный маршрут. Планировали пристать к определенной земле в определенное время. Но в том помещении, где находились приборы корабля и управление корабля, оказался маленький кусочек магнита, который дал совсем небольшое искажение на компас. И когда нужно было пристать в определенное место, то корабль не пристал, а через время пристал в то место, куда не планировали. Друзья, я, конечно, не для того рассказал, чтобы кто-то подумал, ну, раз брат книги читал, значит, и я буду читать. Вы знаете, друзья, продолжение моих рассуждений – это продолжение рассуждений проповеди, которые мы слышали передо мной. Это влечение. Небольшое влечение магнита дало совсем маленькое отклонение компасу. Ну сколько? Можно предположить 1 градус. Друзья, 1 градус – это опасно или не опасно? Вот если компас нашей жизни будет отклоняться всего на 1 градус. Ну, давайте даже предположим, не на 1 градус, а на 1/10 градуса, то есть на 6 минут. Компас нашей жизни будет отклоняться. Дорога длинная и дорога узкая. Друзья, и если бы дорога была широкая, вот представьте, ну, скажем, очень широкая дорога, как в Библии написано, что есть путь широкий и пространный. И вот человек чуточку-чуточку отклонился. Скажите, в широкие ворота все равно может попасть, да? Ну, где-то возле столбика смотришь, раз и прошел. Путь христианский, он узкий и тернистый. И ворота тоже узкие. И отклонение компаса нашей жизни даже не на 6, на 1 минуту. Друзья, чревато ужасными последствиями. Дьявол тоже старается в нашу жизнь бросить свой магнит, чтобы было влечение. Вот нам брат рассказывал, закрыта дверь и влечение. Лежит грех и лежит. Ну и пусть себе лежит. Подумаешь, дверь-то закрыта. Вот сделаем давайте, друзья, такое предположение. Вот я на вот этот стол положу кусочек магнита и на расстоянии 20 сантиметров кусочек металла. И придем сюда через 2-3 года. Посмотрим, и как вы думаете, металл с магнитом соединится или нет? Вот лежат на расстоянии 20 сантиметров. Лежат, да и лежат. Магнит оказывает влияние на кусочек металла, в смысле притяжения? Оказывает. Через 2-3 года они сблизятся или не сблизятся? Не сблизятся. Может, кто-то думает, что по теме проповеди надо бы, чтобы они сблизились. Я думаю, они не сблизятся. Друзья, а давайте сделаем другое предположение. Возьмем кусочек металла и кусочек магнита. И вот на большую высоту, ну скажем, 500 метров, да, и вот на таком расстоянии бросим их вниз. И они полетели. Как вы думаете, пока долетят к Земле, сблизятся или нет? Я думаю, сблизятся. Друзья, потому что движение, в процессе движения, когда со стороны есть влечение, то есть притяжение, то это притяжение чревато опасному отклонению от маршрута. Влечения в нашей жизни бывают, они не обязательно плохие. Ну, например, хорошие влечения бывают? Я думаю, бывает. Вот, например, мы читаем, как вожделенны жилища Твои, Господи, силы. Это влечение или нет? Влечение. Вожделенны – это желанны. Человек испытывает влечение к жилищам Господним. Человек может испытывать влечение к небу, к Богу. Апостол Павел пишет о братьях своих. «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Тоже влечение к братьям, к Богу, к небу, к церкви. Друзья, это опасное влечение или нет, о которых я сейчас говорю? Конечно, это хорошее влечение. Я понимаю, друзья, если в процессе нашей жизни, нашего движения, мы имеем влечение впереди. Влечение впереди, оно не создаст какое-то отклонение. Друзья, влечения бывают негреховные и, как кажется, не опасные, но принести вред могут. Я прочитаю книгу «Числа». Прочитаю за одного человека, 22 глава. Это история Валаама. Валак, царь Моавицкий, увидя полчища Израилевы, испугался. Он понял, что одолеть Израиля ему будет очень трудно. И он послал своих рабов к пророку Валааму с тем, чтобы Валаам пришел и проклял народ израильский. И проклятый народ не будет иметь столько силы, чтобы одолеть моавитян. И вот приходят рабы Валаковы к Валааму и просят. Вот царь Валак приглашает тебя к себе, чтобы ты пришел, проклял израильский народ. И подарки ему дают. И что отвечает Валаам? И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо мало или велико по своему произволу. Друзья, нравится вам позиция Валаама? Не нравится. Вот такой ответ конкретный, исчерпывающий, после которого, казалось бы, и надеяться Валак уже не может на какую-либо помощь Валааму. Если бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа. Вы знаете, друзья, это нелегко. Это нелегко. Когда тебе могут предложить очень много, и надо отказаться. И даже не допустить какой маленький компромисс, чтобы получить, ну, хотя бы пятую часть. Я знаю такие случаи, два случая, друзья, знаю, когда в годы гонений два человека работали с внешними, за плату. То есть информацию о жизни церкви передавали специальным службам, которые боролись с церковью. И вы знаете, им обоим платили 25 рублей в месяц. Когда их разоблачили, их отлучили от церкви, это в разных местах было и в разное время, но я оба случая лично знаю. Когда их разоблачили, отлучили от церкви, всем стало это известно, я думал, как же так? За 25 рублей, да? За 25 рублей. Как-то логику человека, вот можно было бы понять, ну, допустим, как-то понять, если бы ему, скажем, платили 25 тысяч, а в то время Волгу можно было взять за 6,5 тысяч. Но 25 рублей, и человек пошел против Бога. Это, друзья, на фоне рассуждений Валаама, что если бы Валаак давал мне полный свой дом, не мой дом, наверное, у Валаама не был дом большой, да, а у Валаака. А Валаак был царь Моавицкий, наверное, у него был очень большой дом. Если бы он мне давал полный свой дом серебра и золота, не могу приступить. Друзья, вот там есть одно слово, которое я не прочитал. Впрочем, останьте здесь, Я пойду еще раз у Бога спрошу. Он уже у Бога спросил. Бог ему уже сказал. А здесь ему предлагают подарки. Влечет или не влечет? Наверное, влечет. Но Валаам борется. Каину Бог сказал, ты господствуй над ним. Валаам борется, он пытается господствовать над этим влечением. Но он говорит, впрочем, друзья, я понимаю, что роковую роль в жизни Валаама сыграла вот этот допуск, который был в его сердце. Впрочем, останься здесь, я еще раз у Бога спрошу. Когда Валаам оседлал ослицу, и на ослице уже отправился к Валааму, ослица неожиданно остановилась, и когда Валаам увидел ангела, ангел сказал, Валаам, путь твой неправ предо мною. Хотя как будто Валаам делал, как Бог ему разрешил, он там с Богом разговаривал, вроде бы Бог ему сказал, хорошо, иди, друзья, но сердце у Валаама, оно было неправо перед Богом. Хотя путь на ослице к Валааку был разрешенный. Друзья, но путь жизни Валаама, братья и сестры, одно дело наш путь бытовой, каждый день я иду в школу, со школы на работу иду, или вот сюда в лагерь мы ехали. Друзья, это пути каждого нашего дня. Но из путей каждого дня складывается путь нашей жизни. Какой он? Какой он? И есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но конец их путь к смерти. Валааму казалось, что его путь прямой. Он думал, что он действует правильно. Но ему Господь сказал, путь твой неправ предо мною. Братья и сестры, на путях Господних, скажите, отклониться в сторону, ну, на один шаг можно или нет? Вот я прочитал книгу Второзакония. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш. А выше, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ну да, скажем, на полкилометра отклоняться нельзя. Ну даже метра на два, на три. Можно или нельзя? Мы скажем, нельзя. И я другого ответа от вас и не ожидал. Друзья, но дьявол иногда предлагает. Слушай, ну метр это слишком много. Ну вот столько. Вот, 5 сантиметров, это же совсем не страшно, это никто не заметит, это даже ты не заметишь, что это так серьезно. Это совсем не серьезно. Я помню, у нас позапрошлом году было в городе наводнение. И наводнение было как раз на тех кварталах, эти я же. То есть река разлилась очень широко, многие дома затопило. По улице или в специальном костюме, или в лодке. Вот брат мой в школу детей провожал на лодке, вывезет до суши, они выйдут, потом идут в школу, а потом он их встречает в условленное время. И вот власти города с тем, чтобы как-то разрядить обстановку, они взорвали бетонную дамбу в одном месте, чтобы воду спустить в другую реку. Дети ко мне приходят и говорят, папа, пойди посмотри, там так сильно вода бушует. Ну там где этот перешеек сделали, или вернее, как вот, ну, проем такой, чтобы вода туда ходила. Там так сильно вода бушует, там так страшно. Пойди посмотри. Ну я, мне некогда было, я не пошел. Примерно через месяц я оказался в том месте и подхожу к этому вот каналу, который сделали. Примерно ширина 10 метров. Конечно, поток воды уже далеко не тот. И я смотрю, страшно внизу бушует вода. И я даже подумал, думаю, вот если человек туда упадет, то не будет живой. Такой мощный, огромный поток воды. И вы знаете, друзья, я смотрю, труба. С моего берега на другой берег, примерно 8-10 метров, труба. Вот таких размеров примерно. Ну, 10 сантиметров, 100 миллиметровая труба, металлическая газовая труба, соединяет газ, вот так вот идет. И с тем, чтобы не прервать часть города газоснабжением, то эту трубу оставили. И, знаете, я так вот смотрю на эту трубу, и вдруг я обнаруживаю, что с моего берега на эту трубу идет тропинка. А на том береге с трубы тоже тропинка. Что это значит? Это значит, по вот такой трубе длиной в 10 метров кто-то ходит. Ну, я постоял, я, конечно, понял, кто ходит. Всякий человек трезвый, скорее всего, не пойдет. Дети. И не просто ходят, бегают, разгоняются по трубе, та-та-та-та, раз, и смотришь, все нормально. И обратно. И И вот я тогда подумал, друзья, думаю, 5 сантиметров поставь ногу, 5 сантиметров в сторону, может и поменьше, и жизнь твоя закончится. Братья и сестры, эта сторона бытовая, с которой мы встречаемся, опасно. Опасно быть альпинистом, опасно быть еще каким-нибудь вот специальной профессией. Я недавно с Абхазии вернулся, там минеры сейчас много работают. Я думаю, насколько люди подвергают жизнь свою риску. Друзья, как часто мы, христиане, подвергаем риску нашу духовную жизнь. Господь предупреждает, ходите по тому пути, по которому я повелел. И предупреждает, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. То есть мы смотрим, вроде все правильно, все идет по плану, и все должно быть хорошо. Но Писание говорит, но конец их – путь к смерти. Братья и сестры, мы пока еще молоды. Жизненный путь, может быть, будет у кого-то из нас длинный, может быть, у кого-то короткий. Но мы всегда должны помнить, что дьявол – он бодрствует, он не спит даже ночью, он готовит нам вот эти вот кусочки своих притяжений, своих магнитов, влечения различные, там, где мы даже не ожидаем. И когда мы с этим встречаемся, мы можем в себе увидеть силу влечения. Он старается ловить детей, молодежь и взрослых, и взрослых. Я, знаете, друзья, вот такое вот с влечением, вот где-то встретился не очень давно. Во время поездки в Америку по служению там мне приходилось быть. Приходилось мне один раз лететь на самолете с одного побережья на другое. Полет проходил ночью. В 11 часов вечера я сел в самолет. И полет длился 5 часов. То есть почти всю ночь. Ну, я со мной не было провожатых, я один вот так вот. То на русском языке, я сел, ну, думаю, сейчас взлетит самолет и спать будем. Сверху посмотрю вот на Нью-Йорк и буду спать. Взлетел самолет, все без каких-то происшествий, и вдруг неожиданно что-то объявляют на английском языке по радио, и передо мной опускается телевизор. Прям вот 1.5 метра от моего лица. И так по всему салону. То есть через одно кресло опустилось множество телевизоров. И там помелькало-помелькало, и художественный фильм «Титаник». А я уже слышал, там в Америке, в России не слышал, там я уже слышал, что там молодежь ходили, смотрели, и так, и разговоров много христианских, и так дальше, и так дальше. «Титаник». Ну, передо мной вопрос. Наушники раздали, чтобы слышать, ну, чтобы... Кто хочет, смотрит, кто не хочет, спит. Ну, я, понятно, наушники не взял, и язык не подходящий. Думаю, буду спать. Ну, закрыл глаза и сплю. Вы знаете, друзья, глаза сами открываются. Решил, буду спать, сами открываются. Я в себе никогда не ощущал, вот, что у меня, ну, где-то влечение, там, телевизор посмотреть или еще что-нибудь. Вот, вы знаете, самым неожиданным образом, я для чего рассказываю, друзья, что он бодрствует и ночью, было где-то 12 часов ночи, он знал, враг душ человеческих, что вот летит в самолете, ага, он будет, наверное, сейчас размышлять о том, какую проповедь, друзья, но как мы должны бодрствовать, чтобы, наблюдая за собою, как в Библии написано, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Мы можем говорить, ничего страшного. Ну, я, братья и сестры, вообще-то не имею в виду сейчас о телевизорах или о чем-то другом, друзья. О том, как дьявол строит нам козни, чтобы увлечь нас, чтобы сделать нас своими. Хотя, может, он и не имеет в виду, что я ему служить когда-то начну. Но его задача – только приборы моей жизни чуть-чуть в сторону. А чуть-чуть мы иногда соглашаемся. Когда чуть-чуть. И когда, как нам кажется, в неопасных вопросах. В неопасных. Я помню, был я в одной церкви однажды. И это было в регионе опасном. Ну, опасном в смысле в зоне военного конфликта. Где вечером уже ходить было нельзя. И было собрание. Собрание мы закончили в 7 часов вечера, чтобы разойтись по светлому. я смотрю, что много осталось. Молодежи осталось, человек 15, и пожилые остались. Остались просто иметь вот так беседы личные. Кто-то о своих проблемах рассказал, кто-то совет хотел спросить, кто-то исповедаться хотел. Задержались до глубокой ночи, до 12 часов, потом уже тайком надо было расходиться. И вы знаете, друзья, вот я одну встречу вам немножко расскажу. Это не было исповедание, поэтому я тем более легко могу рассказать. Смотрю, сестра одна волнуется очень. Волнуется, переживает, руки дрожат. Вот. Я говорю, ну что ты, помолились, ну давай, что у тебя? Она говорит, у меня вопрос один, просто вопрос. Я говорю, ну расскажи свой вопрос. Она говорит, дядя Коля, вопрос у меня очень важный. Ну расскажи важный. Вы мне правду скажете? Ну я говорю, конечно, я постараюсь правду сказать, если я смогу тебе сказать. Она мне говорит, скажите, а можно брюки носить? Вы знаете, друзья, я не ожидал такой вопрос. И обычно я на такие вопросы, ну как-то стараюсь ответить так, чтобы человек понял, согласился и сам пришел к выводу. И тут неожиданно у меня немножко напряжение, и тут оно резко расслабилось. И я ей просто говорю, нельзя. Она замолчала. И потом говорит, ну я же не в собрание прошу, дома. Я говорю, и дома нельзя. Ну хотя бы в училище. Я говорю, и в училище нельзя. Она замолчала, печально, печально, потом говорит, вздохнула глубоко, говорит, как жаль. Вы знаете, друзья, я улыбнулся. То есть, вот брат здесь рассказывал о любви там к девушке или еще что-то. Я понимаю серьезность этих вопросов. И вот в сравнении с такими вопросами более глобальными, брюки носить в училище, как жаль. Вы знаете, друзья, вот я тогда впервые, я никогда не обращал внимания вот на вот это слово «впрочем». И тут даже так неожиданно, моментально мне приходит вот эта мысль. Я открываю Библию про Валаама и читаю. Валаам говорит, «Хотя бы мне давали полный дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа». «Впрочем?» И я ей говорю, «Ты знаешь, вот в твоем сердце вот это вот «впрочем» есть. Ты хочешь Богу служить, и у тебя вот такая вот проблема, которая почти что не проблема. Оставь ее, выбрось из головы и все». Вы знаете, друзья, как ей было трудно. Как ей было трудно. И я удивлялся, неужели на таких вопросах сатана может христианам, кстати, она член церкви, в музыкальном училище учится, христианам причинять вред. Беседую с одной девушкой в той же республике. Она говорит, вот никак не могу принять крещение. Я говорю, что тебе мешает? Она говорит, я глаза красить люблю. Я говорю, да ты что? Точно, люблю глаза красить. Я говорю, там выбрось, и все. Но мне так кажется. Она говорит, да вы не представляете, как трудно. Я говорю, крашу и плачу. У меня тушь по щекам течет, я вытираю. Думаю, не буду, и через 5 минут я снова крашу и опять плачу. Вот так вот. Братья и сестры, это может. Это может. Когда израильский народ вышел из земли египетской, двигался по пустыне. Вопрос маленький вам задам. Что они вспоминали, когда шли по пустыне? Вот давайте перечислим. Что израильтяне вспоминали, когда шли по пустыне? Они вспоминали репчатый лук. А простой лук тоже вспоминали? Они вспоминали лук и репчатый лук. И чеснок вспоминали, да? Дыни вспоминали. Рыбу вспоминали. Они однажды вспоминали, что они сидели в Египте у котлов с мясом. Я, знаете, друзья, даже думаю, что неужели правда в Египте у котлов с мясом? И такая жизнь хорошая там была. А еще они вспоминали гробы. Они говорят, разве в Египте гробов было мало, что ты нас вывел умирать в пустыне? И роптали долго. Роптали долго. И был такой момент, когда они уже подошли к земле обетованной. Вот она земля. Осталось перейти Иордан, и наступит долгожданная и желанная жизнь в желанной обетованной земле. Когда пришли 12 соглядатаев, они сказали, земля очень хорошая, но люди там великоросли. общество подняло вопль и сказали: «Побить их камнями, Иисуса Навина и Халеба», которые говорили, что «Пойдем, и мы одолеем землю, Бог же нам обещал, Бог будет с нами, побить их камнями». А Моисею они говорят: «Зачем вы нас сюда привели? Лучше бы мы в пустыне умерли». Друзья, это был предел. Бог им сказал: «Вот как вы сейчас сказали, так и будет вам по словам вашим. Все вы умрете в пустыне». Страшно? Страшно. Друзья, они никак не ожидали такой оборот. Все вы умрете в пустыне, не войдете в эту землю. Они привыкли к тому, что Бог им прощал. Бог им прощал вчера, Бог прощал им в прошлом году. Бог им прощал, прощал и прощал, когда они роптали и на Моисея, и Аарона, и на Бога. А теперь Бог сказал: «Не буду прощать. Все вы умрете в пустыне, как вы сейчас сказали». Они подняли вопль и сказали: «Пойдем сразимся с этой вот с жителями земли, возьмем эту землю». Им Бог сказал: «Не ходите, меня с вами нету». Это страшно, друзья. Я в одной книге читал, автор книги рассказывает, говорит: «Я в детстве любил пускать планеры. И вот когда планер запускал, то планер удерживал на длинной резинке. И когда планер кружил по кругу, резинка эта растягивается, растягивается, растягивается. И он говорит: я представляю, что Божье долготерпение – это Бог нас влечет к себе, Бог нас удерживает от того, чтобы мы ушли в этот мир». Он говорит: но бывает, когда резинка обрывается, планер летит куда-то по прямой и разбивается. Этот брат говорит: я понимаю, что бывает, когда Божье долготерпение к человеку заканчивается. И тогда для такого человека уже нету покаяния. Он погибший. Он погибший. Друзья, долготерпение отца, оно оставалось в силе, когда блудный сын грехи всякие делал. И слава Богу, что это долготерпение не закончилось. И блудный сын сказал: встану и пойду. Страшно, друзья, если для человека, для христианина, а может для бывшего христианина, долготерпение закончилось. Страшно, если кого-то Господь долго зовет. Если он с детства слышал Слово Божие от своих родителей, и Господь еще в детские годы и годы юности стучал, и стучал, и терпел, и ждал, и снова стучал, и терпел, и ждал. Но Библия говорит: не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Друзья, такой псалом пели раньше. Странник стоит у двери, тихо стучит, отвори. И там в одном из последних куплетов: слезы блеснули в очах, и перестал он стучать. Друзья, я понимаю, что бывает момент, когда Бог стучать перестает. И бывает момент, когда Божье долготерпение для человека заканчивается. Упаси Бог, чтобы для кого-нибудь из нас Его милость и долготерпение закончились. За Израиля, друзья, Библия так говорит: они поражены были в пустыне. А начало было лук и репчатый лук. Вы знаете, друзья, человек склонен иногда идеализировать прошлую жизнь. Беседую я с одним старым-старым человеком. Он говорит: ты знаешь, я немножечко захватил жизнь до революции. Говорит: хорошо было, я был маленький, у нас были лошади, у нас были вот подворье было большое. Хорошо, пришла революция, плохо стало. Другой старый человек говорит: после революции хорошо было, вот и то было, и другое. Отец мне говорит: ты знаешь, а вот я захватил Сталина, период Сталина. Сталин был жестокий человек, вот, и трудности были определенные, но, говорит, пенсию на праздники добавлял, и зарплату тоже, и амнистию объявлял по праздникам, даже на свой день рождения амнистию заключенным объявил. Друзья, сегодня некоторые христиане говорят: а вот 15 лет назад неплохо было. Был хлеб по 16 копеек, была колбаса по 2 рубля. А знаете, еще я скажу, на Кубани арбузы были по 3 копейки. Я один раз детям в лагере рассказываю: по 3 копейки были арбузы и яблоки. Они даже не верят. Неужели это правда было? Друзья, но забыли израильтяне, что как их били в Египте. Забыли израильтяне, как им тяжко приходилось работать. Забыли израильтяне, что был приказ уничтожать еврейских детей, а теперь они говорят: лук репчатый. Братья и сестры, как хорошо, если наша жизнь проходит с Богом. И как хорошо, если влечения назад нету. Христос говорит: взявшись за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Как хорошо, если в сторону нас ничто не увлекает, а если мы увлечены Господом, как и Иеремия сказал: «Ты влек меня, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». Знал я одного брата. Хороший был брат. Был он замечательный проповедник. Его все всегда слушали с живым интересом. Когда в церкви встал вопрос рукоположить пресвитера, он был одним из кандидатов на пресвитерское служение. Был один недостаток. Он был футбольный болельщик. Об этом никто не знал. Ну и вообще, что такое футбольный болельщик, мне кажется, что абсолютное большинство из нас не знает, что это такое. Я чуть расскажу. Он внимательно следил за футбольными матчами на уровне страны, на уровне мира. Он всегда вот читал газеты, вот где кто играет, кто кого выиграет, таблицы всякие чертил, рисовал. Об этом никто не знал. Знал его товарищ, говорит: плохо это, оставь. Он не оставил. Он не думал, что это опасно. Он говорит: я же не хожу на футбол. Я даже телевизор не смотрю, футбол по телевизору. Я только вот так вот читаю и за команду какую-то он болел. Вы знаете, друзья, купил он телевизор, а потом дальше и хуже. А потом сошелся с чужой женщиной, оставил жену с 9 детьми и сейчас живет с ней. Уже прошло с тех пор 15 лет, и он ведет очень-очень греховную жизнь. Очень греховную. Наверное, он никогда не думал, когда он вот эти футбольные матчи выписывал и следил, наверное, никогда не думал, что у него будет такая тяжкая и такая страшная жизнь. Но страшнее всего, друзья, что когда с ним беседуешь, то никаких признаков нету того, что он о чем-то сожалеет или о чем-то переживает. Это страшно. Это страшно. Дорогие друзья, однажды, незадолго перед страданием Иисуса Христа, собрались ученики в одной комнате, пришла туда женщина с алавастровым сосудом драгоценного мира, разбила сосуд и помазала Иисуса Христа. Один из учеников подумал: не лучше ли было бы это мира продать за 300 динариев и раздать нищим? К чему такая трата? Друзья, кто так подумал? А? Так подумал Иуда. А почему Иуда так подумал? Почему так не подумал Петр или Матфей? Почему именно Иуда такие мысли имел? Там есть ответ. Написано: потому что он был вор. А как же так? Иуда был вор, апостол Иуда был вор. А как же Христос, когда приглашал Иуду, чтобы он был у него учеником, как же Иисус Христос, не досмотрел или как? Как вы думаете, друзья? Вот Иуда вор. Неужели Христос не досмотрел, что вора пригласил вот к себе в сотрудники? Я думаю, друзья, что Иуда не сразу был вор. Я думаю, что был момент, когда Иуда еще ни разу не украл. И, наверное, вот можно было бы сказать, что он неплохой человек. И Евангелие проповедовал, да? И, наверное, больных исцелял или бесов изгонял, когда по два пошли. Вот пошел Иуда со своим товарищем и чудеса совершали. А теперь он вор. А теперь пошел Иуда к первосвященникам и сказал: сколько вы мне дадите денег, и я вам этого человека предам. Ему предложили 30 серебряников, и он совершил предательство. Друзья, Иуда не покаялся. Иуда повесился. Почему так? Почему так? Потому что в жизни Иуды, друзья, в какой-то определенный момент Появилось вот это притяжение, вот это влечение, которое вырастало, и один грех сменялся другим. И был момент, когда Иуда первый раз в жизни украл. Я не знаю, мучился он в совести или нет, потом украл второй раз и третий раз, а потом он сделался предателем. Я прочитаю один текст Священного Писания. Это записано в Евангелии от Марка, в 6 главе. Чуть-чуть продолжительный отрывок. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илья», а иные говорили: «Это пророк», или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод послал, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, и многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Друзья, вот одна фраза здесь стоит. Настал удобный день. Для кого? Вот один вопрос у нас сейчас. Для кого настал удобный день? Можно сделать несколько предложений. Для Ирода. Не думаю. Ирод не хотел убить Иоанна. Написано, он боялся его. Он с удовольствием слушал его и берег его. Он не хотел убивать Иоанна Крестителя. И даже когда ему сказали о голове Иоанна Крестителя, он опечалился. Друзья, сделаем предположение: для Иродиады удобный день. Не думаю. Иродиада никак не рассчитывала, что ее дочь будет плясать. Но даже если она и думала, что будет плясать, она не могла предположить, что дочь ее угодит Ироду. Но если бы даже она и предположила, что дочь угодит Ироду, нельзя было рассчитывать, что Ирод скажет: «Проси, чего хочешь, и дам тебе». Друзья, есть две личности – Бог и Сатана. Бог ищет спасти человека, Сатана ищет погубить человека. Друзья, в нашей жизни бывает удобный день для Бога, когда мы откликаемся на Его призыв, когда мы идем по проходу, становимся на колени и просим прощения. Господь звал, Господь нашел удобный день, когда постучать в твое сердце, и ты откликнулся и покаялся. Слава Богу! Друзья, но Сатана тоже ищет удобный день, чтобы погубить человека, и он нашел. Настал удобный день. И написано: «И вошел Сатана в сердце Иуды». Друзья, судьба Иуды, наверное, была решена. Бог его терпел, Бог стучал, Бог предупреждал, но вошел Сатана в сердце Иуды, и судьба его была решена. Настал удобный день. Дорогие братья и сестры, Сатана в нашей жизни тоже ищет удобный день, чтобы погубить. Тоже ищет удобный день, чтобы вот предложить свое искушение, чтобы предложить свое влечение. И он целенаправленно будет работать над твоей душой. И может наступить день, когда он достигнет своей цели и будет радоваться, и дьявольцы будут радоваться вместе с ним. Мы этого бояться должны. Мы должны внимательно прислушиваться к тому, что говорит Господь, чтобы удобных дней для Господа в нашей жизни было больше. Было больше. А козни дьявола, они очень хитрые. Они рассчитаны иногда очень точно. Очень точно. Как-то я в одной церкви проводил беседу с молодежью. А потом было много желающих побеседовать. И вот одна сестра признается в одной своей, как она назвала, слабость. Она говорит, я люблю читать книги. Ну, вот почти как брат рассказывает. Люблю читать книги. Художественные. Говорит, вы знаете, я не могу даже оторваться. Вот открываю, читаю. И даже в библиотеку записалась. Я ей говорю, надо оставить. Да, я знаю, надо оставить. Покаяться, да, я покаюсь. Она покаялась. Помолились мы, радуется, все. А потом она спрашивает, скажите, а можно я вот... Я больше не буду читать, но ту книжку, которую сейчас я не дочитала, дочитаю. Я ей говорю, нельзя. Она говорит, хорошо, я больше ее не буду читать. Я с ней повстречался через 6 лет в Америке повстречался. Мы с ней снова беседовали. Она говорит, вы знаете, у меня... Вы помните, о чем мы говорили? А я уже забыл. Она говорит, о книгах. Я вспомнил. Она говорит, у меня сейчас та же самая проблема. Я читаю книги и не могу оставить. Не могу оторваться. И еще хуже, когда я начинаю читать Библию, у меня сразу предстают картины из каких-то книг. Когда я стою на колени молиться, у меня сразу какой-то сюжет из книги. Когда я что-то делаю, ничего, но только читать или молиться, сразу у меня какой-то вот сюжет. Я говорю, а как же так? Ты же покаялась, ты оставилась. Она говорит, знаете, как получилось? Прошло 1,5 года после нашей беседы. Однажды я убирала в комнате и встретила ту книгу, которую я закрыла. И я чисто механически, вот так вот, где попадет, случайно открыла. И я открыла на той странице, на которой закончила читать, ту самую страницу. Братья и сестры, кто это сделал? Согласитесь, открыть книгу на определенной странице, это почти невозможно. Там не было закладки, там не был завернут листок. На той же самой странице. Друзья, вот так вот целенаправленно и очень аккуратно работает сатана. Очень аккуратно. У нас так не получилось бы. Он умеет. Поэтому Библия предупреждает. Бодрствуйте. Библия предупреждает, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но конец их путь к смерти. Друзья, будем проверять нашу жизнь. Чтобы нам не оказаться в том месте, куда мы не стремимся. Я верю, что каждый из нас хочет быть на небе. И это наше стремление. Это направление нашего пути. Но отклониться от маршрута не имеем права. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь. Друзья, наше собрание будет сейчас заканчиваться. Не могу закончить, чтобы не предложить покаяться тем, которые сегодня не в мире с Господом. Друзья, если Господь в нашем собрании стучался в ваше сердце, если вы видите, что о вашей душе заботится не только Бог, но заботится и сатана. Ваше положение опасно, но Господь стучит и зовет. Не отвергните Его призыв. Сегодня удобный день, чтобы вы могли покаяться и помириться с Богом. Если вы уже и член церкви, но если вы видите, что в вашей жизни не все правильно, Господь ожидает и вашего покаяния, чтобы мы могли наладить свою жизнь, чтобы быть не просто близко, но чтобы быть в нем. И что как бы когда наша жизнь закончится, чтобы мы вместе с Господом были на небе, видели Его и всегда славили Его имя. Друзья, мое предложение. Есть такой псалом, в двери закрыты поздней порой. Вы поете такой псалом? Давайте все вместе споем псалом, в двери закрытые, поздней порой кто-то стучит, кто-то стучит. Отзыва нет, и усталой рукой кто-то стучит, стучит. Друзья, и если вы чувствуете, что в ваше сердце сегодня, в нашем собрании, стучит Господь, сегодня удобный день, чтобы покаяться и обрести спасение. Воспользуйтесь этим удобным днем. Аминь.